Ну, смотрите, самый простой пример можно черпать из организаций, в которых вот управление движениями, да, доведено до, ну, если не абсолюта, да, ну, до такой очень ярко выраженной, да, уже формы отношений. Я думаю, что вот в армии там как раз вот управление движениями идет прям на уровне команд. Там, ну, налево, направо, кругом, стоять. Это не обряды? Это что-то главное. Ну, то же самое в спорте, наверное. Не, обрядовый, я так понимаю, описывает взаимоотношения командира и подчиненных. Взаиморасположение. Но... Вот да, взаиморасположение. Но в конечном счете движение стимулирует определенные команды. Вот. Не, ну то, что вот в армии есть выправка, да, то есть есть определенные нормативы тех же самых поз и как вот там нужно, не знаю, маршировать, непосредственно само, да, ставить ногу, держать голову. То есть там, безусловно, это нормировано, да. Танцы. Вот. Спорт, танцы, да. Мы вот, когда техникой занимались, да, упоминали, что, собственно, как рабочий держит что-нибудь и вообще взаимодействует со станком. Ну, это человеческий, да. Но может нам, как и в случае с предыдущими примерами, отталкиваться от техносферы, которая ближе к синтаксису, чем клетки, людские организации. Не, хотя организации тоже, конечно. Не, ну давайте, да. А у нас движущий синтаксис, он заявлен как-то вот, к человеку или к организации? Или это движущий синтаксис всего? То есть там лист упал с дерева, это движущий синтаксис? У них тоже движущий синтаксис, но он гораздо более неполный. То есть, так, на, наверное, ну, по идее самый полный долг вот на сегодняшний день, да, он должен быть действительно в организациях, ну, то есть у людей, которые в таких организациях, которые, в общем-то, специализируются на нем. То есть вот как бы те профессии, которые занимаются движениями как таковыми, да, то есть вот танцы, спорт, наверное. Ну вот, хотя танцы вообще в самой наибольшей степени. Потому что, ну, просто там, или акробатика там какая-нибудь, да, то есть там люди просто специально выдумывают движение. То есть они выдумывают, что бы еще такое, чем бы еще таким пошевелить. Каким-то, значит. Ну, гимнастика, да. Способом. Да, то есть они, по идее, должны быть наиболее близки. Но их несколько, вот уже мы назвали, да, несколько направлений. Поэтому, возможно, только в одном направлении прямо все вот ярко не выражено. Потому что все-таки это не, может быть, незавершенное. Вот. Поэтому для начала можно, конечно, наверное, легче будет отталкиваться, да, именно от этих. А по таким примерам более экзотическим проверять, насколько универсальны там те термины, которые мы используем. Самая очевидная классификация для танцев — это по частям тела, там движение головой, ну, движение кистями. Движение частей. Ну, частями тела, да, то есть они отличаются, и соответствующие группы мышц. То есть есть движение целого, есть движение частей. Да. Но движение целого — это уже танцевальный как бы рисунок, я не знаю, насколько он здесь. Ну, бегай по кругу, это же движение целого. А я не знаю, мы здесь именно самодвижением первой классифицируем или мы круг сюда включаем? Вот круг, мне кажется, уже не относится к этому синтаксису. Да, но то, что он ногами перебирает, то есть он действительно он бегает по кругу за счет того, что он субъект, он двигает ногами, перебирает ногами. Да, да. Да. То есть сам рисунок, который он в этом, ну, который мы видим, здесь не играет роли. Здесь играет роль именно сами движения частями тела. Нет, он двигает себя, он может двигаться, постоять на месте и крутить головой. Да. А может двигаться в пространстве. Ну тогда либо двигается в пространстве, то есть тогда в пространстве. Вот можно добавить движение как в пространстве, вверх и вниз там. Но одно другому не мешает. Он двигает такими частями тела, которые двигают его в пространстве. Это... Понятно. Мы к тому, что разные стороны классификации, да, есть. Ну, я думаю, что движение в пространстве это как бы побочное следствие выбора определенных движений. Потому что человек, двигающий, там, отталкивающийся ногами, он знает, что это движение служит движению его в пространстве. Было бы другое, так сказать, он бы. Ну, в общем, это подход. Ну, тогда это можно вплоть до анатомии, если вот мы хотим, ну, скажем так, не просто ногами, а там конкретно какие мышцы, какие суставы там коленные задействованы. Ну, это уже анатомия. Нам-то нужно чисто то, что касается... Организации, я так понимаю. Вообще он совсем. Ну, например, вот на моем примере. Ну, на примере танцев, я говорю, есть движение танцора в пространстве, а есть движение его частей, как бы, которые мы... Это очень, мне кажется, упрощенно. Это слишком верхнеуровнево. Только оно, да. Когда мы говорим про танцора, мы же можем его рассматривать отдельно от организации. Потому что организация помогает ему натренироваться. Если мы говорим об организации, то вообще насколько правильно опускаться до уровня отдельного человека? Так, а он, когда мы говорим танцор, он уже от организации неотделим. То есть имеется в виду, что дикий древний человек, который не входил именно в завершенную передовую организацию, в принципе не мог стать танцором. То есть он не мог профессионально заниматься и натренировать способности. Подожди, не танцором, так что-то, не знаю... как-нибудь эффективно доставать кокос из пальмы. Да, да, да. Нет, это тоже, безусловно, движущим синтаксисом описывается. Но просто, видимо, вот в этих функциональных движениях все равно не так, может быть, разнообразно проработаны все движения, как у человека, который в организации только этим занимается. То есть вот здесь. Танцор, он неотделим от того, что он именно в организации может быть только танцором. А какой основной критерий, который будет отображен непосредственно в классификации синтаксиса, который бы отличил вот этого первобытного человека от современного? Ну, степень неполноты вот этой структуры движущего синтаксиса. Степень освоения всем набором движений, наверное. Хотя, не знаю, первобытные тоже могли очень ключично двигаться. Вот да, мне кажется, что даже побольше. Даже получше. Нет, я имею в виду, что не то, что получше, я имею в виду, они должны однообразнее двигаться. Вот у меня такая мысль. Ну да, скорее всего, однообразнее. Все-таки современные танцы, скорее всего, разнообразнее гораздо, чем... Вот только с этой точки зрения. То есть в современных танцах будут движения, которые будут совпадать с движениями, которые нужны там охотнику первобытному, и будут еще какие-то, которые ему и не нужны. А танцоры их нашли и тоже научились и добавили. Ну, то есть, не знаю, там какой-нибудь брейк-данс, там, вращаться на голове, я думаю, что вряд ли... Первобытным охотникам приходило в голову. Почему нет? Я не могу себе представить ситуацию. Ну, потому что это как-то так. Ну, ничего. Вот скучно. Человеку, когда скучно, он занимается ерундой. Красивой. Когда есть вот, когда есть свободное время, когда есть свободные силы. Чего? До появления там всякой торговли свободного времени было? Как раз таки нет. Да. Как раз не было свободного времени. Свободное время стало исчезать с появлением торговли, когда стало необходимо там обмениваться, накапливать. Мы же с тобой обсуждали, что охотник, нормальный охотник, он просто все время должен что-то делать, только чтобы поймать достаточно еды. Ну вот, Виктор, смотри. Почему, Виктор? Это же вроде как уже опровергнуто. Там проверяли, что все эти охотники-собиратели максимум 4 часа в сутки занимаются сбором еды. Об этом уже даже написали книгу «Экономика каменного века». Да можно еще рассмотреть более простой пример. Удав, он съел свою добычу и там, не знаю, неделю ее переваривает, как бы, и лежит, вообще не дергается, ему ничего не надо. Как бы, чем не пример того, что в это время он может, не знаю, вряд ли двигаться, конечно, хорошо. Потому и лежит, что он занят, переваривает. Не натянешь. Там просто выяснилось, что реально вот эти все собиратели, они нормальный рацион полностью полноценный набирают, вот, буквально, и все вообще на все дела жизненно важные у них уходит порядка 4 часов в сутки. А реально даже меньше, там, ну, где-то от 2,5 до 4. Дается, ну, есть там свои недостатки, ясное дело, такого образа жизни. Вот в плане занятости это как бы считается, что это распространенное заблуждение, что первобытный человек там должен был всю жизнь проводить в борьбе, типа как за выживание. На самом деле это не так. Другое дело, что вряд ли, мне кажется, первобытный, ну там, неважно, какое-то животное, да, позвоночное. Если у него будет свободное время, оно обязательно будет плясать, скакать, терять себя. Наблюдатели, которые наблюдали за вот этими самыми примитивными племенами, говорят, что большую часть времени они просто ничего не делают. Ну, то есть, грубо говоря, они обывательскими делами занимаются. Сидят под деревом, пьют там какую-нибудь местную брашку и обсуждают обо всем подряд все вещи. В общем, я думаю, следует разделять движения, которые мотивированы исключительно там, охотой, и движения, которые мотивированы уже какими-то организационными делами. Это семантика движения, она в синтаксис не входит. Да. Это смысл движения. Не, мы должны их сравнивать чисто по формально, из чего они состоят. Я, честно говоря, никак не осознаю, что у нас классификация по движениям должна быть. То есть мы уже столько всего обсудили, например, что там должно? Все-таки вид движений или я не понимаю, что там должно находиться в движении? Могут быть это вот классические вот во всех там, и спортивных состязаниях, и в танцах наклоны, повороты. Вот такие вещи. Ну, наклон, да. Повороты, прыжки. Что еще там? В общем-то и все. Поднятие там тела. Какие у нас есть вводные данные? У нас есть вводные данные, что есть некое тело. И это тело может гнуться. Да, и не может, наверное, у него не могут отрываться части. Наверное, вот мы не относим это к движению, если что-то оторвалось, отделилось. Полетала, а потом обратно присоединилась. То есть это уже как бы некое орудие дополнительное. То есть вот, короче, какова у нас модель движущегося, да, этого субъекта, который издает эти синтаксисы движущиеся? То есть он как бы отдельный, он может по-любому гнуться, как-то выворачиваться. Не по-любому, у него есть ограничения. Например, локоть в обратную сторону не выгнешь. Ну, я имею в виду общий случай, да, сделаем робота, которого выгнешь. Он, значит, будет как-то двигаться иначе. Но, мы говорим про организацию людей. Или про робота. Не, а робот, он тоже порождение организации людей. Потом мы все-таки должны писать общий движущий синтаксис, который передовой именно у робота. Да? То есть здесь у человека как раз могут быть ограничения. Другое дело, что мы просто говорили, что из примеров, которые у нас точно есть, вот такие прокачанные люди, которые именно этими видами искусств занимаются, они как раз должны быть самыми продвинутыми, и у них есть терминология уже какая-то, да, классификационная. Вот, в общем, есть вот это тело, значит, соответственно, у него, вот как мы уже сказали, могут быть движения, которые приводят к его смещению в пространстве. И эти движения явно отличаются от тех движений, которые он может делать благодаря ним, не смещаясь никуда. Вот, и дальше мне кажется, что эти движения, то есть движения его частями, как бы, то есть вот он стоит, да, там помахал рукой, повернул голову, да, еще что-то, тоже могут быть как-то отранжированы вплоть до того, что называется мимика. То есть это как бы самые микродвижения какими-то хреноменами, которые имеют чисто информационное значение. То есть жест, он еще может быть связан с каким-то, не знаю, воздействием. Вот, а мимика, по идее, она имеет уже такое чисто уведомительное значение. Вот, и, наверное, поэтому тоже отличается, то есть какие-то микродвижения. Вот какие-то такие вводные. А дальше, вот, да, то, что тут говорилось, значит, наверное, мы можем отличать там повороты, наклоны. Какие-то сжимания и разжимания еще. Взмахи, да. То есть и у человека можем различать, и если это не человек будет, а какой-нибудь там, допустим, промышленный робот, мы тоже скажем, мы увидим, что ага, вот это вот то, что у него там движется, оно похоже на то или иное движение. Вот. Есть еще такая вещь, как фиксирование. То есть ты фиксируешь в руке, в зубах, там. Да. И робот может тоже там к чему-то поднести, к клешню. Ну, то есть напряженное состояние, когда наоборот ты не движешься, в смысле, да, меняешься, а наоборот ты сопротивляешься изменениям. Нет, что-то может двигаться, например, ты берешь, да, стакан в руки и перемещаешь его. То, да, есть ты его передвигаешь, но какая-то часть у тебя зафиксирована. Замирание такие, да. Ну, то есть ты также можешь и весь замереть, да? И тебя, допустим, будут толкать, а ты с места вот не сходишь. Вот. Вот, и пока вопрос, какие четыре крупных класса можно выделить? Я думаю, вращение точно. Из которых бы это все собиралось. А электродвижущая сила относится к двигающему синтаксису? Нет. Она к физике относится, наверное. Да? Интересно. То есть... Это как вообще в физике? Что? Двигаем или... Нет, ну движущий синтаксис, это еще раз, это бессмысленное описание движения как знаков. То есть знаки движения. Вот движение состоит из таких-то вот вариантов, когда мы сравниваем движение между собой. Мы ни с чем... Движение чего? Чего угодно. Электроны двигаются туда-сюда, туда-сюда, и там как-то. Ну и ладно, оно наверняка попадет в эту классификацию. Электроны двигаются, предполагается, что они своими ножками, значит, у них есть какие-то, значит, внутренние движения. Допустим, есть просто корпус. Электродвигающая сила – это то, что приводит движение, вот, и заставляет их двигаться определенным образом. Вот то, как они двигаются, я так понимаю, описывается здесь, а не сама сила, которая их заставляет. Насколько я помню, вообще по размерности ЭДС это же не сила, это вообще какая-то посторонняя хрень. Она просто очень неудачно названа. Ну, понятно. Но так или иначе, движение электронов, да, они как бы происходят, и мы, я думаю, нужно здесь учитывать и это, да, то мы взялись сразу за танцы, да. Какая разница, смотри, вот движение электронов, вот они, я так понимаю, на системе координат, да? То он тут. Вот мы его вполне... Короче, это перемещение. Разным образом, просто прямо, спирально там. Давайте, чтобы путаница не возникала, вот перемещение, это когда рассматриваемое тело перемещается в пространстве, а движение, это всегда собственные какие-то движения тела. То есть... Части. То есть частей тела, да, это всегда вот движение частей этого тела. В результате... Вообще здесь не смотрим. Да, в результате некоторых движений тела все целое, тело целиком начинает перемещаться. И это действительно есть такой класс движений, который для этого служит. Вот. У разных тел, значит, в зависимости от их конструкции, это могут быть разные конкретные движения. То есть змея извивается там всем телом, чтобы ехать, да, там человек ногами отталкивается, а там какая-нибудь обезьяна чаще как раз руками себя тянет и там, раскачивая, перемещает. То есть, вот. Но... Кстати, про Бернштейна и танцы. Кто-нибудь что-нибудь слышал хоть раз? Бернштейн – это тот, кто эту дугу рефлекторную изучал, если я не ошибаюсь. Не-не-не-не. Сейчас, вот он, я... Специально открыл книжку. Я как-то выкладывал, ну не знаю, может никто не читал. Книжка про голографический принцип во Вселенной. Короче говоря, тут написано следующее. Ну, помимо всех прочих чудес, вот этот вот ученый по фамилии Прибром, который толкает идею о том, что Вселенная и голограмма, и мозг, в целом, работа мозга устроена тоже на этом принципе. Короче говоря, он откопал где-то работы некоего русского ученого Николая Бернштейна. В 1930-х годах Бернштейн облачил участников затеянного им эксперимента в черные костюмы и нарисовал белые точки на их локтях, коленях и других составах. Затем он расположил участников на черном фоне и произвел киносъемку различных движений, как то танцы, ходьбу, прыжки, удары молотом и печатание на машинке. Когда он проявил пленку, на экране появились только белые точки, двигающиеся вверх и вниз по достаточно сложным траекториям. Чтобы зафиксировать и обработать различные линии, вычерчиваемые точками, Бернштейн применил метод Фурье, преобразовав их в волновые формы. К своему удивлению, он обнаружил, что волновые формы содержат скрытые паттерны, позволяющие предсказать следующее движение с точностью до нескольких миллиметров. Короче говоря, можно сказать, что в движениях всех суставов находится... Короче говоря, если по-простому, движение всех суставов человека, неважно, какие движения он совершает, можно описать математическими формулами, которые соответствуют каким-то волновым процессам. Так, ну, все равно это не отменяет, что существует некая иерархия между ними. То есть я поворачиваю, вот я там тело перемещаю раз, потом я поворачиваю там свой корпус или там сгибаюсь относительно там одной частью тела, потом у меня есть, допустим, верхние конечности, нижние конечности. То есть если я согнул верхнюю часть тела, это как бы второй уровень, потом на третьем уровне я могу руку, которая прикреплена только к верхней части тела и уже наклонена вместе с этим телом, отдельно куда-то выкинуть, и на конце этой руки у меня есть в конце концов пальцы, и этими пальцами что-то такое помахать. То есть явно же его существует вот эта вот иерархия. То есть если ты согнул тело, то у тебя уже вот сустав руки, он будет там вращаться вокруг той точки, в которую он пришел после сгибания тела. А если ты еще себя куда-то понес, то значит все будет вместе перемещаться туда. Вот. И на этом, мне кажется, из их тела... Ну, понятно, что у каждого из этих как бы суставов, отвечающих за разную... Вот разный это, как бы иерархический уровень движения, у них будут свои колебания. То есть туда, сюда, там, да. Мы же действительно, когда двигаемся, мы то уходим из какого-то положения, то возвращаемся в него. Поэтому неудивительно, наверное. Ну, сам этот гражданин, который копал эти работы Бернштейна, он интерпретировал их так, что, в общем-то, мозг все движения тела контролирует как волны. Но и отсюда, в общем-то, особенности движения всего тела исходят. Ну а вот по поводу иерархичности движения, там, относительности, точнее, движения, например, что, там, скажем, локтевой сустав, он приводит движение предплечья, допустим, вокруг той точки, в которую там тело отнесли, там, ноги или сгибание тела. Это не является ли как раз обрядовым синтаксисом? У нас один субъект. Нет, потому что мы, вот мне кажется, такая отправная точка, от которой можно строить действительно довольно универсальное рассуждение, заключается в том, что когда мы говорим о движущем, значит, мы имеем дело именно с одним телом. Одним, это один участник обряда. То есть обряд всегда связан с группой тел, которые мы признаем как группу. А значит, если мы рассматриваем движение, то значит, мы не признаем его как тело, это как группу тел. Мы его признаем как вот, тело, которое не может разъединяться. На части. Если мы ее будем рассматривать на каком-нибудь уровне органов, там, составляющих, и как они взаимодействуют, тогда мы можем усмотреть на этом уровне, наверное, и свой какой-то обряд, кто там по очереди кого там дергает. Но это другое рассмотрение. Ну, при этом будет свое движение. Можем взять какую-нибудь там ту же бочку, посмотреть, как она дергается, и описать, какие элементы движущего синтаксиса у нее есть. Там она, не знаю, напрягается, расслабляется, или что там она делает, всасывает что-то. При этом она как-то движется. Что-то у нее там сокращается, расширяется, надувается, не знаю. Вот. Расширение сжатия. На примере мячика. Это сжимание, разжимание каких-то частей тела. То есть это то же самое хватание. Хватание подразумевает, что один объект держит другой. Не обязательно. Нет. Можно, ну просто можно разжать руку и сжать руку. Я ничего не держу. То есть я растопырил пальцы. Расширение сжатия это другое, я подразумеваю. Ну вот, не знаю. Ну, у человека оно просто обеспечивается суставными движениями. Вот если брать временной отрезок большой, например, просто мы вот рассуждаем сейчас там о танце, действительно, что можно наблюдать нами. А если рассматривать, допустим, жизнь дерева, да, вот, в течение 100 лет, оно же двигается, то есть оно такое растет, там. Это движение. Это набор массы скорее. Растет, я думаю, что растет, это не движение. Да, это набор массы. А вот вопрос, на самом деле. То есть это регламентируется только тем, что, ну, набор массы, да, наверное, но движение это присутствует при этом, да, оно медленное, но все-таки движение. Одной части относительно другой тела. Как? Ну, там разных частей, на самом деле. Ну, все раздвигаются. Да, все раздвигаются. Вселенная расширяется. равномерно как бы раздвигаются друг относительно друга и расширяются. Ну вот смотрите, у нас есть шарик спущенный, да, мы его чуть-чуть подогрели, он такой чпок, увеличился. Потом охладили, он сжался. Движение – движение. У него просто внутри газ меняет свои свойства, и получается он… Ну, это движение газа, может быть, как раз. Ну, это единственное, что тут не совсем, мне кажется, и корректный пример, потому что у нас при этом оболочка, она никак не изменяется. Там шарик этот, он… Не, почему? Так он просто плашмя лежит, а так он чпок уже круглый абсолютно такой. Мы можем щеки надуть. Там не добавляются молекул в него, ну, этих, как его, клеток. Нет, это я другой уже пример. Это дерево-дерево, как бы, с ним более-менее согласен. Но вот я более приближенный, когда у нас не меняется. Ну, да. Да. Мы можем усилием надуть щеки и сдуть щеки. Можем надуть живот. То же самое. Но это явно движение. Ну, также мы вдыхаем и выдыхаем легкие. А, ну это, наверное, как мышцу. Вот культуристы надувают, или там при определенном движении ты можешь ее надуть. Да. Надувая щеки, мы просто перераспределяем воздух из легких в воздух внутри ротовой полости. Нет, ну и мышцами мы помогаем, то есть мы раздуваем щеки специально. Ну это просто физическое воплощение, но это само движение. Ну это мышцы как раз таки раздуются. Мышцы отреагируют на давление и даже. Нет, мышцы не работают. Мышцы пассивно. Да ты что? Ну как она пассивна? Ну, в смысле, она пассивна, но она пассивно все равно двигается. Она не двигается. Как это не двигается? Ну а что, у тебя кожа хорошо двигается? Ну ты легкими движения делаешь. А легкие переводят движение в воздух, воздух наполняет рот. Нет, ты еще закрываешь рот. То есть тут ты еще ставишь. Ты мышцами ставишь упор на пути воздуха, то есть ты закрываешь рот при этом. И иначе Не мышцами ты делаешь, ты делаешь просто кожей или чем угодно. Мышцы, она как раз моторика, она активно участвует в чем-то. А здесь нет, разве что ты должен сжать губы, иначе они у тебя откроются. Ну разве что, вот я это имею в виду. Важно ли для нас вообще физическое воплощение? Само надувание происходит, да, без помощи мышц. Зачем это, да? Перебила. Ну как? Получается? Что-то надуваете. Да. Эксперименты по движущему синтаксису. Мне кажется, важно записать вращение, потому что оно вообще практически... Ну и да, поступательное движение, вращение. Ну, вращение за счет ног осуществляется, рук, корпуса, то есть это совместное такое. Ну, оно может быть также отдельно. Ты можешь отдельно пальцем повращать, можешь там отдельно кистью повращать. Любое движение, физику, если вспомнить, оно разбивается на поступательное и вращательное. Ну да. Просто вот интересно, когда ты двигаешься, когда ты пальцем двигаешь, это суставное движение. Мы же не рассматриваем физиологию, как бы, как это связано с мышцами или суставами. Ну, то есть, это же не важно. Но это входит вот в это разделение движения тела, движения частей, наверное. Вращение частью, вращение целиком. Когда вращают все части единого. Я понимаю, что мне физиологию, просто не уверена, что вращение – это целый отдельный сектор. То есть, как бы, на примере физиологии… Мне хочется понять вот эту иерархию, которую мы будем выстраивать. На примере физики, вот, то есть любое движение можно разделить на поступательное, вращательное, и описать его с помощью вот этих форм. Гораздо больше. Есть даже скорость, угловая скорость, там, это... Не, понятно, секторов. Нет, всего две клетки. А секторов сколько? Секторов 4. Секторов 4, и тут можно разделить вращательное... Товарищи. Секторов 4 можно разделить на вращательное и поступательное, а вращательное и поступательное могут быть целым и частями. И вращательное тоже может быть целым и частями. Я думаю, вот я об этом что говорю. Поступательное и вращательное, вот так вот, они в многогранниковых будут. Это в пространстве, разве нет? Поступательное. оно и поступательное, и вращательное может быть в пространстве. Любое движение координаты. Ну так оно человек может, ну, или человек, или там объект может просто вращаться вокруг своей оси, и он не будет менять координату, а при этом двигаться. Ну, только угловые координаты частей будут меняться. А если брать именно эти, ну, в принципе, ну вот Виктор предположил, что возможно вращательное и поступательное движение переместиться в многогранниковую таблицу, но если не переместиться, то у нас есть 4 раздела. То есть движение может быть поступательное целиком, вращательное целиком, и поступательное частями, и вращательное частями. Приведите пример поступательного движения, которое для движущего синтаксиса подходит. Удар по челюсти кулаком. Это поступательное движение. Движение поезда. Нет, не поезда. То есть, ну, движение поезда мы здесь не описываем. Вращение колес. Вот у поезда это будет вращение колес. Оно же. Ну, то есть. Вращение колес это. Не, если мы рассматриваем. Вращательно преобразуется в поступательное. Если мы рассматриваем целиком, например, человек идет, он движется, ну, прямо идет, он движется поступательно. Нет, то, что у него там части как движутся, это отдельная песня. Не-не-не-не. А если. Когда человек идет, он. Давайте. Давайте слово перемещается использовать, потому что он меняет место. Вот перемещается это результат его движений. Когда человек идет, он там наклоняется чуть вперед и там, не знаю, отталкивается ногами и подставляет. Не знаю, одной ногой отталкивается, другую подставляет. И за счет этого он перемещается. И движущий синтаксис там это именно то, что он там наклоняется вперед, что он переставляет ногами. Вот этот, а то, что он перемещается, это результат. Это. Хорошо, тогда что такое целиком и частями? Я тогда перестал понимать. Мне казалось, что целиком это типа когда он наклонился. То есть вот есть какое-то. Он Нет, я не согласен с этим. Это целиком, в смысле, наклонился или поднял ногу, это абсолютно одинаковые относительно этого типа движения. А, ну, как мы, где четкую границу провести? Ну, наклон это точно не. Тогда нет, тогда таких движений целиком нету. Потому что я когда говорил, я имел в виду, что есть вот. Когда ты наклоняешься, то есть ты там целую половину остальных своих движущих штук ты смещаешь относительно другой половины. Там все передние конечности с головой. Половину или не половину? Вот. А движение частями это когда ты на этой половине там двигаешь рукой там, или головой. Почему ты делишь вот на половины? Почему половина важнее, чем движение отдельной руки? Ну вот я об этом. Я не говорю, что она важнее. Я говорю, что между ними есть четкая иерархия, потому что если ты сгибаешь. Нет никакой иерархии. Ты можешь ногой отдельно пошевелить, можешь тазом отдельно пошевелить, можешь верхней частью пошевелить. Все что угодно. Вообще, я потеряла наклоны там телом и ноги в разную иерархию. Мне вот как-то это. Ну, это не правильно. По крайней мере, не в иерархию целой части, это точно. Ну, согласен. Я тут согласен. Потому что мы можем. Нет, там есть какие-то зависимости, то есть какие-то части на других частях находятся, и они, естественно, там их движение, там движение, например, когда человек там по всякому там движется, сгибается, там извивается и при этом шевелит пальцем, то, естественно, движение пальца, оно будет складываться из всех вот этих вот движений, всех частей. Перемещение, итоговое перемещение пальца будет складываться в том числе и из всех. Да, да. Ну и движение тоже. Движение это и есть, по сути, перемещение в данном случае. А это и да, тут есть какая-то подчиненность. Но где провести линию между там именно, что вот это вот мы назовем целиком, а вот это частями, тут вот я не согласен. Это, в принципе, все в одну кучу. Ну да, подчиненность есть, но. Где разделить, мне непонятно. Ну, всегда более мелкие элементы, они будут находиться в более подчиненном положении по отношению к более крупным. Да. Ну, не то, что даже не столько более мелких, более крупным, а те, которые находятся на ну, они одни закреплены на других элементах. И вот те, которые закреплены там на каких-то элементах других, они, естественно, будут в подчиненном положении находиться по сравнению с теми, на которых они закреплены. То есть мелкий, может быть, не там палец, может быть, условно говоря, палец руки, он не закреплен на ноге, хотя он меньше, чем нога. Да. И он это, ну, он находится в подчинении именно, в подчиненном положении именно руки. Палец руки не закреплен на ноге, хотя он меньше, чем нога. А, ну да, я поняла, да, все правильно. Ну а важна ли нам здесь вот эта подчиненность вообще? Ну, нам важно. Хотим... Но для движения важна. Условно говоря, если, например, ну, скажем, вот пример там рабочий, там, это должен там забить гвоздь, ну, там на уровне ступней ног. Ну, для того, чтобы. Он, в общем-то, рукой забивает, там, держит молоток и машет рукой. Но для того, чтобы ему было удобнее, он садится на корточки. Или там на коленки становится. Да. Поэтому, да, тут есть определенная зависимость, именно подчиненность. Просто у меня вопрос именно был в том, ну, почему целое и части, как это разделить, разграничить. Просто как бы выделить это как некую такую сущность, зависимость от этого, ну вот зависимость одних частей от других, одних движений от других. Но это вот как раз и есть то самое складывание в физическом отношении, там, это относительность движения. То есть, грубо говоря, ну, как пример, самый простой из школьного учебника физики. Едет поезд, и внутри него идет человек. Ну, соответственно, скорость человека относительно Земли складывается из скорости поезда и скорости человека относительно поезда. Там, векторной суммы, естественно. Вот здесь примерно такая же картина получается, вырисовывается. Но это, наверное, не отдельный сектор. Это, наверное, вот как раз вот в секторе про вот эти вот все движения. Ну, какой-то ряд, может, я не знаю, это взаимная подчиненность или что-то еще. Ну, если рассматривать технику, то там четко есть разграничение. Это у человека, да, когда мы рассматриваем, у него то ли вращательное, то ли поступательное, непонятно. Но в технике это четко все прослеживается. То есть у нас там есть приводы линейные, есть приводы вращательные, и они за разные классы приводов вообще. Вот. Понятно, не, у меня... что они там сочетаются, вот, чтобы достичь результата. Но в целом это разграничение есть. Да не, и у человека понятно. Любое его ну, там, движение там, пальцев, там, чего угодно, можно разложить на поступательные и вращательные. У меня вопрос другой был. Вот Виктор предложил разграничивать движение целого, ну, целиком, и движение частей. Вот где здесь какие-то разграничения поставить? Если... Виктор говорит, что, например, там перемещение координаты в пространстве этого объекта, это не является двигательным синтаксисом. Я сначала думал именно про это, что это движение целиком. Тогда мне непонятно. Нет, я имел в виду вот это именно разграничение, что на чем закреплено. То есть, если что-то закреплено на другом, то когда движется это другое, это как бы целое, а когда движется то, на что на нем закреплено, это часть. Вот я так себе представил. Но оно, видишь, там многоуровневая система. Многоуровневая. И вот какие из них целые, какие части. Например, условно говоря, там для когда человек наклоняется и поднимает руку, то, наверное, наклон это целое, а подъем руки часть. А когда он, например, поднимает руку и шевелит пальцем, то там другая картина вырисовывается. Да. И вот тут вопрос. Сколько таких иерархических уровней может быть, и нет ли какой-то нет ли каких-то принципиальных между ними различий по функциям? Вот. И... Их, мне кажется, может быть сколь угодно много. Ну, теоретически, да. Теоретически. мы можем создать там механизм, у которого будет одно на другом закреплено там до бесконечности. Но вот а по жизни как получается? Потому что так можно и про язык сказать, да? Вот есть, когда мы, допустим, речь классифицируем, мы тоже можем сказать, что а вот давайте мы придумаем формальный язык и нагородим там столько уровней вообще и каких-то новых введем, соответственно, новых правил, которые не встречаются, да, ну как бы да, мы можем так сделать. Вот. Но при этом естественные языки, они для решения своих задач, они обычно довольствуются каким-то вот набором уровней разных назначений. И их можно систематизировать. То есть, видимо, если мы нагородим такой сложный-сложный язык, а потом начнем его к чему-то применять, то, скорее всего, у нас эти уровни все равно выделятся, какие-то останутся ненужными и отвалятся, да, за ненадобностью. И он все равно придет к какому-то виду. То есть, может быть, и здесь такая же история. То есть, что на самом деле есть какое-то конечное количество уровней, которые между собой какие-то распределяют вот надобность. Тут есть еще один. Тут есть еще один нюанс. Как бы быть, куда мы отнесем деформацию части, например, которая, по идее, не предназначена для там, какого-то движения, но она есть. Или даже может быть и предназначена. Либо не предназначена, но учитывается. Например, там, скажем, какой-нибудь там подъемный кран, когда поднимает груз, он у него деформируется и стрела, это даже видимые перемещения. Деформируется там, растягивается тросы там и все прочее. А у человека или там у животного это еще более видимый характер приобретает. Это мышцы, например, которые сокращаются или там растягиваются. И которые это же, по сути, дрожат от напряжения. Деформации, которые не имеют узлов. Немного поискала еще про классификацию движения уже существующего. Тут вот что говорится, что так, движения делятся на сложные и простые, в зависимости от количества частей, участвующих в движении. Потом они делятся на симметричные и асимметричные, в зависимости от того, одна там сторона задействована или обе. Вот. И циклические, и ациклические, в зависимости от того, повторяющееся это движение или нет. Ну вот это такие характеристики, которые можно относить к разным, к любым, так сказать, уровням иерархии, и они, мне кажется, так же, как и поступательные и вращательные, могли бы в многогранниках оказаться. Потому что многогранниковые таблицы описывают вот что-то совсем, да, это как бы структура любых движений предварительная, а потом у них есть, ну вот как и в других у нас разделах получалось. Вот. Так что это все в тему, но это не спиральные сектора, мне кажется. Я тогда не понимаю, что такое движение. У тебя какое-то особое представление, которым ты не делишься. Нет, я-то как раз, я уже поделился, я считаю, что вот эта иерархичность, она ближе. Ну, а как иерархичность вообще связана с структурой? Мы можем начать от нашего целого движущегося тела и сравнивать с его, не знаю, габаритами, как бы. То есть у нас есть система отсчета, относительно которой мы можем говорить, что это движение более мелкое, а это движение более крупное. Ну а зачем нам это в классификации движения в принципе? Ну просто в моем представлении синтаксис движений как знаков, он состоит из вот того, что называется поза, там, жест, мимика, да, например. Ну, там еще мы говорились, там, поворот головы, там, движение руки, в общем. Это то, что называется сложные и простые в данном случае. Да, да, да. Но вот эта сложность, она измерима. Она состоит из каких-то вот этих вот составных частей. Здесь говорится о том, что это неизмеримые категории. Они все измеримые. В той или иной степени может быть симметричным движением. Нет. Или несимметричное. Сложное движение, оно состоит из множества. То есть и движение рукой, и движение пальцем, и наклон, это все простые движения. То есть это вот те элементы, из которых... А сложное, это когда все одновременно. Не все, не обязательно. Не обязательно в все. В той или иной степени. Ты можешь пошевелить кистью, и у тебя одновременно пошевелится пальцем. Да. И это то, о чем ты говоришь. Это не, не полюса, а некая шкала. То есть от сложного к простому. И поэтому в классификации спиральной, по идее, должны быть именно простые движения. Потому что сложное – это реальное движение. Перечисленные здесь, перечисленные здесь категории, они просто не подпадают под многогранниковые, потому что они представляют из себя шкалу. Нет, как раз все остальные попадают под многогранниковые, кроме сложные и простые. Я даже на сложные и простые не обратил внимания. Вот поступательное, вращательное, симметричное, асимметричное, циклическое, ациклическое может быть приложено к любым остальным движениям. И при этом обязательно там оно есть. И при этом оно определяет как бы вот внешнюю форму движения любого. А вот какого именно, какого именно простого движения? Вот мне кажется, что это уже предмет спиральной таблицы. Ну и плюс есть вот эти замирания. То есть вот Дмитрий сказал про деформацию. Мне кажется, это не одно и то же, но это какие-то близкие вещи, потому что есть еще напряженное недвижение, то есть когда напряженная фиксация какой-то формы или какой-то позы. Это явно есть, этого много. И вот есть какой-то дребезг при этом напряжении. Вот. Ну, движение, оно все равно происходит, просто очень такие мелкие, невидимые глазу. Любое такое вот напряженное замирание, как это называется, у спортсменов это называется изометрические нагрузки. Угу. Это противодействие внешней физической силе. Ну, например, вы поднимаете там руку с гантелью и держите ее. По сути дела, это противодействие силе тяжести, которая там стремится гантелю опустить обратно вниз. В принципе, это, наверное, все-таки не деформация, это что-то другое. Хотя, не знаю. Нет, это что-то другое. Просто деформация происходит на фоне, мне кажется, этого может происходить на фоне этого замирания. Не обязательно. Может в процессе движения происходить деформация. И там, словно говоря, человек поднимает там гантель, и у него там бицепс сокращается. Это наиболее такой видный вариант деформации или недеформации. То же самое, например, с кран там поднимается, у него трос. Поднимает груз, трос растягивается. Хотя он, конечно, растягивается по большей части еще до подъема груза. Но это тут вообще мы упираемся в чистую физику. Потому что, по идее, он получает окончательную деформацию именно до подъема груза. И дальше он его поднимает без деформации. Но если с одним и тем же ускорением он его поднимает или скоростью. А если, например, он постоянно ускоряется, то тогда деформация, по идее, будет изменяться в процессе движения. Потому что сила меняется при этом. Мне кажется, мы много уже рассмотрели разных примеров. Я сейчас включу демонстрацию экрана, просто чтобы показать пустую таблицу спиральную. У нас же мы не использовали еще поход со стороны общего смысла секторов. Вот. То есть у нас есть две диагонали, мы, в общем-то, можем дихотомически поделить здесь все темы, которые мы затронули, попытаться, по крайней мере, да, сначала по диагоналям, то есть что-то, так скажем, количественное и что-то временное во времени как-то, происходящее. И потом, соответственно, еще раз дихотомически поделить каждую из диагоналей, то есть что-то на сохранение, на, как раз направленное, что-то на изменение направленное. И что-то связанное с целым, и что-то связанное с частями. Вот, например, то, что было сказано про замирание и обеспечение вот такого вот изометрической нагрузки, или как сказать, не самой нагрузки, а вот такого как бы движения... Противодействия. Да, противодействия, вот. Оно как раз на фиолетовый сектор похоже. То есть какие-то микродвижения, да, они... Или какие-то вообще. Ну, нет, ладно, не возьмусь сказать. Ну, короче, какие-то вот именно микродвижения или такие вот, которые вверх по иерархии, да, вот этих движений, они, наверное, будут в зеленом или синем, или там и там. Потому что здесь много каких-то сущностей, да, которые позволяют описать всякие разнообразные тонкие варианты. Вот. Плюс, в общем, если мы к мышцам человека обратимся, да, у нас же всегда любое движение связано с тем, что что-то упирается, а что-то в это время двигается. Вот. Ну, кстати, зеленые, наверное, как раз деформации ближе всего к зеленому именно. Деформация – это, по сути, именно изменение вообще. Хотя изменение движения, по идее, должно быть, а не изменение тела. А можно поподробнее, что подразумевается под вот этим изометрическим сохранением? Просто мне казалось, это похоже тоже на деформацию, только... Нет, это не так деформация. Ну, грубо говоря, вот это такой вот классический такой хитрый вопрос там из физики. Мы держим, например, там ведро с водой на вытянутой руке, никакой работы при этом не совершаем. Энергия не меняется, не потенциальная, не кинетическая. Но мышцы устают. Почему? Ну, потому что происходит это микросокращение. На самом деле движение происходит, но очень маленькое, туда-сюда. Вот, это вверх-вниз, это ведро постоянно движется. Вот такие нагрузки там в... у качков, так скажем, называются изометрическими. Удерживание в каком-то положении. Ну, а это не будет какое-то просто, если его рассматривать, это микродвижение, как не микро, просто амплитудное движение туда-сюда. То есть, как мы можем, мы уверены, что мы можем в этой классификации его называть как движение, там, как обеспечивающее сохранение. Ну, то есть, да, имеется в виду, что получается это то же самое, что ты это ведро бы поднимал, просто ты как бы так рассчитываешь усилия, чтобы оно и не опускалось, но и не поднималось, а все время на одном уровне. Визуально оно как бы не видно, что оно у тебя дергается постоянно туда-сюда. Даже, ну, кстати говоря, между прочим. Кстати говоря, хорошие вопросы. Например, в технике такой нагрузки нету. Хотя, получается, сила действует, да, но движения при этом нету. Ну, тогда, может быть, это другой пример. Я же могу вот что-нибудь напрячься и стоять. И кто-нибудь меня там толкнет, а я напряженный и уже как бы... Вот мне кажется, это напряжение, оно в деформациях в целом. Вот когда мы что-то сжимаем, ты напрягся, ты сжался, все равно ты сжался, мышцы у тебя сжались, скорее всего, ну, как мне кажется. Вот это вот, мне кажется, в деформациях, то есть она может быть просто визуально не так сильно видна, как там, если у тебя были бы супербицепсы, если тебе бы увидели, что у тебя бы бицепсы там сжались, вот. Но в целом мышцы сжались. Мне кажется, это к деформации относится. То есть я же могу, я могу напрячься без всякого ведра. Вот просто взять и я еще не знаю, откуда у меня, откуда и какая нагрузка на меня там обрушится. Но я просто напрягусь, и это. И в этом состоянии скованном мне будет сложнее двигаться. То есть, чтобы но мне... это мышечный тонус. Ты все равно напряжешься мышцами. Да, да. Ну, просто, чтобы мне потом чем-то пошевелить, мне надо будет расслабиться. То есть я все ну, вот напряг и как бы замер. Я вот скорее это имел в виду. То есть есть такой вот... Ну, это деформат. Мне кажется, это деформация. Мышечные вот эти движения, вот, наверное, мимика тоже относится к деформациям. Это мышечные движения. А вращаться... Нет, на самом деле у человека и у животных все является мышечными движениями. Просто там без внешних видимых, например, каких-то движений, даже там пальцем, мимикой и так далее, мы теоретически можем все равно напрягать мышцы, то бишь деформировать их внутри. Нет, не везде же мы суставы задействуем. Я имею в виду, что где мы задействуем суставы, это в основном, ну, как я себе представила, все вращательное у человека. Везде есть точка опоры, сустав. Ну, вращательное движение, естественно, присутствует при этом. Но, например, грубо говоря, если вот как Оля приводила пример, мы там бьем кулаком в челюсть, при этом, допустим, плечо у нас совершает вращательное движение, а предплечье и сам кулак поступательное. Ну вот как раз этот кулак. Ну, получается, у нас вот кулак, это, наверное, движение кулака обеспечивается суммой. Вот это локтевой сустав у нас двигается немножко вперед и разгибается. То есть движение кулака обеспечивается суммой вращательного и поступательного движения локтевого сустава вперед. Плечевой чисто вращательное движение. Да, да, тут вопрос не возникает по плечевому. Это чисто вращательное. А вот локтевой, он получается вперед немножко и разгибается еще. Да. То есть да, это совершенно верно. Движение. Ну да, вот такие вот движения, как бы такие вперед, вот это единственные, ну и по крайней мере тот пример, который я у себя вообразила в плане поступательного, потому что остальное, любые наклоны, повороты, в основном суставное движение у нас вращательное. Нет, суставное оно обязательно вращательное, просто да, обязательно. Относительное, просто, грубо говоря, мы можем и теоретически, и практически обеспечивать своим частям тела и поступательное движение тоже. Просто за счет суммирования вот этих вращательных движений в движущихся суставах. А, да, слушай, у нас же получается, ведь вперед он движется за счет того, что у нас в предплечье. В плечевом суставе тоже делается вращательное движение. Вот. То есть визуально мы видим поступательное, но по факту у нас два сустава делают вращательное движение. Ну, суставы, как, конечно, вращательного движения не делают. Суставы как раз либо на месте стоят, как плечевой, поступательное движение. Вот, кстати, сустав как раз всегда, не всегда, но по большей части, либо стоит на месте, либо поступательно движется. Иногда, конечно, вращательно тоже. Короче, и поступательные, и вращательные движения части тела могут совершать. Мы это как кривошипно-шатунные механизмы, условно говоря. Да, они соединены шарнирно, но это не значит, что это чисто все из вращательных движений сооружается. Совсем не обязательно. Например, у нас там какая-нибудь отдельная кость может двигаться сугубо поступательно. Ну вот я такого примера себе не могу вообразить. Потому что движение кулака – это наложение двух вращательных движений. Плечевого, плечи относительно плечевого сустава вращательно двигается. И дальше лучевая, по-моему, кость относительно локтевого сустава вращательно двигается. А визуально мы видим, что кулак движется... Не визуально, кулак движется сугубо поступательно, абстрагируясь от вот этих вот всех там суставов и всего прочего. Кулак движется исключительно... Да не визуально, он объективно движется сугубо поступательно. Просто он закреплен на разных там суставах и костях, которые что-то движутся вращательно, что-то поступательно, что-то и так, и так. В итоге кулак движется поступательно. Но кулак движется исключительно поступательно. Физически, геометрически он движется исключительно поступательно. Никаких там других моментов. Это, как я говорил, да, соединено все шарнирно. Это те соединения там в человеке шарнирно. Ну, кстати говоря, это только человек так устроен. Ну, не только, а, к примеру, человек так устроен. Но мы можем там, например, собрать там какой-нибудь, я не знаю, этот механизм, в котором не будет там вращательных движений, будут только поступательные или возвратно поступательные. Например, мы можем создать там двойную камеру сгорания там, с поршнями, да, и подавать, допустим, то в одну, ну, понятно, да, допустим, там камера, посередине там поршень, и мы то с одной стороны его, то с другой будем подавать там смесь воздушно-бензиновую и взрывать ее. И, соответственно, поршень будет туда-сюда двигаться, абсолютно поступательно, без всякого вращения. Угу. Ну да. А деформации же еще как раз можно на сжатие и растяжение подразделить. Наши любимые. Да, да. Мне кажется, это внутри одного сектора будет сжатие и растяжение. Ну да, скорее всего. По идее, существуют, наверное, еще там всякие скручивания и изгибы, но это они тоже делятся так же, как и движение на поступательные и вращательные, они просто раскладываются на сжатие и растяжение отдельных частей. Ну вот, кстати, отличный пример, да, механизма. Вот эта вот розовая часть, она движется исключительно поступательно. Ну да, вот это похоже тоже, да. Ну, то есть на самом деле вот здесь видно, что форма жестких элементов, она участвует не меньше, чем направление, по которым двигаются движущие элементы. Собственно, ну у нас, мы все мышцы обсуждали, да, но у нас есть же еще и кости, и места прикреплений мышц к костям, которые вместе дают вот те направления, по которым движения и могут вообще только быть. Ну, то есть можно выделить отдельно какие-то ограничители движения. Они же являются, по сути, ограничителями. Ну, вот при этом нам в анатомию-то вдаваться не надо, но, по-видимому, это какая-то общая, да, такая штука. Но и в технике тоже есть стационарные там какие-то части, которые ограничивают движение, например, там, исключительно там, поступательным поршнем, например, корпус, цилиндр сам. Это вот участвует как-то? Просто тут вопрос открытый. Эти части, они, получается, являются участниками двигательного синтаксиса или нет? Точнее, их функции. Ну, это, мне кажется, связано с замиранием. То есть, на самом деле, движущиеся части тоже могут превращаться в жесткие. То есть, вот она передвинулась в какое-то другое состояние и уперлась. То есть человек на самом деле и мышцы свои так использует. То есть если он, не знаю, захочет встать на руки или как-нибудь, он какие-то мышцы, соответственно, напряжет, а какие-то расслабит и будет менять их положение. То есть у него есть вот те базовые там кости и упоры, которые есть. Это базовые, но он еще может с помощью напряжение и фиксирование, собственно, движущихся элементов, да, создавать упоры как бы сам относительно, и уже вот И это-то точно описывается движущим синтаксисом, потому что движущейся части предписывается замереть вот в таком положении сейчас. А другой движущейся части предписывается продолжать двигаться. То есть мы не можем приказать кости согнуться посередине, да? И в этом смысле это, ну, не движущий синтаксис, это как раз построение вот, самой системы. Как бы движущийся синтаксис, он с этим работает как с данностью, что это кость, и вот здесь и все. Как бы она вот, вот так вот, поэтому это не относится. А вот как раз там, где он может управлять и приказать, соответственно, стать твердым, да, движущейся части, это значит, такое должно быть в движущем синтаксисе. Вот здесь вот во всех этих примерах механизмов, да, которые крутятся, здесь как раз и показывается, что переставили в какое-то положение, да, и зафиксировали. После этого снова работаем. Потом снова переставили, значит, динамически, да, зафиксировали. То есть вот это переставление и фиксирование, оно относится к движению. А, соответственно, изменение вот структуры частей, это, конечно, уже переделка системы, это к движущему синтаксису не относится. То есть, например, там какой-нибудь предохранитель на оружии, это вот пример такого вот, такой, да, фиксации двигателя, да, синтаксиса. Да, потому что все, он может переключаться, да, значит, может двигаться, а в зависимости от того, как он сдвинулся, меняются остальные движения. Вот сейчас, хопа, сместили и снова. Значит, это движущий синтаксис должен описать вот это смещение и замирание, и фиксацию тоже. Ну или, например, есть на болгарке, скажем так, на углу шлифовальной машинки, есть специальная кнопка, которая фиксирует в конкретном положении диск, чтобы можно было его открутить, то есть чтобы можно было начать откручивать друг относительно друга там гайку другую, которая в свободном положении крутится вместе с диском. Это гипнотизирующее зрелище. Ну, вот наши мышцы могут занимать большее количество непрерывных состояний. Это как бы воплощение только определенного рода движений специальных. Вот, соответственно, возвращаясь к секторам, вот как раз фиолетовый сектор, учитывая, что это сохранение во времени, вот с этим вот фиксированием, то есть предписанием фиксирования чего-то в напряженном состоянии, мне кажется, должен быть связан. Причем, если мы же как бы строим, начиная от желтого, да, и как бы фиолетовый, он относится к более ранним этапам. То есть мы как раз таки и должны, у нас есть что-то вот желтым, неизвестно что, простое и базовое, а потом мы что-то фиксируем. И уже относительно этого зафиксированного мы дальше описываем, что меняется. И это, наверное, это правильно, то есть мы как бы должны, формируя движение, вот, да, движущим синтаксисом, пытаясь описать движение, которое мы хотим сформировать, мы должны определить, что у нас будет как бы упираться, да, какие из движущихся элементов нам нужно обездвижить. Ну, естественно, если есть соответствующая возможность. обездвижить, чтобы они стали частью костяка, как бы, и создали те или иные рычаги, да, относительно тех элементов, которые остаются движущимися. А потом мы должны как бы определить, как у нас будет идти движущиеся части. А все-таки вот эта тонкая грань, мы же можем точно так же несколько частей механизма, как они друг относительно друг друга двигаются и фиксируются, как обряд рассматривать. Вот мне не очень понятно, где мы. То есть, если мы друг относительно. Просто вот здесь вот эта фиксация, да, она подразумевается, что некая часть фиксируется относительно другой части механизма. Вот. Почему это тогда не в обряде? Ну, можно постановить, что в обряде обязательно должно быть отдельно друг от друга. Ну, то есть, как бы обряд, он там в обряде должно быть несколько равноправных штук. Ну, кстати, вопрос. Вопрос вот Ира задала хороший, я вот как раз о нем и говорил. То есть я просто так понял, Виктор, из того, что ты объяснил раньше, что если мы рассматриваем там, условно говоря, отдельно там части механизма или там части животного, человека, друг относительно друга, то мы применяем, получается, к этим же движениям самым обрядовый синтез. А если мы рассматриваем просто вот человека там или там механизм целиком, вот в каких-то его движениях, то это получается двигательный синтаксис, то есть некая относительность описательности. Правильно или нет? Ну, я изначально себе как представлял, что если мы же там полный синтаксис должны описывать все вместе, значит, если мы постановили, что вот мы описываем обряд вот таких-то элементов, то движущий, он по определению относится к каждому отдельному элементу, относительно которых мы обрядовые описывали. Вот. Поэтому при данном описании какой-то ситуации у нас их зона ответственности разграничивается довольно четко. А возможность смещать эту как бы описываемую зону, ну, наверное, она есть. Вот. Хотя это, наверное, не очень хорошо. Потому что между другими синтаксисами, по-моему, такой путаницы не возникало. То есть такой относительности, по-моему, не возникало. Чтобы мы, они, то есть, наверное, в этом что-то неправильное есть. Просто мы же видели, что фиксация, ну да, она обеспечивается разными средствами. Ну, допустим, у человека какие-то фиксирующие штуки могут обеспечивать там напряжение мышцы. Да. Ну, вот. Но это, тем не менее, движение является напряжением мышцы. А вот выделять фиксацию, давайте просто пока так сделаем. Пока у меня просто не укладывается в голове, что фиксация, оно... в движущем именно синтаксисе. Мне кажется, что фиксация — это уже когда один элемент системы подействовал на другой элемент системы. Вот. Я опять вдаюсь в какие-то более частные вещи. В случае с тем же человеком мы же в данном случае фиксацию осуществляем посредством постоянного напряжения мышцы, то есть это команда к движению, просто к движению, которое имеет целью сковывания движения. Вот. А в случае с механизмами, ну, конечно, у нас эта фиксация реализована там каким-то, не знаю, задвижкой какой-нибудь или еще чем-то. И в этом смысле она не так похожа на движение. Ну, а тогда в деформации мы тогда не относим вот эту мышечную фиксацию, мы относим то, что мы видим глазами, какое-то там сжатие, растяжение, изменение формы. Да. Но деформация — это разновидность именно движения, которое именно меняет, меняет форму. То есть оно бы, допустим, могло быть в зеленом секторе. Тогда у нас действительно остается вот поступательное и вращательное. Многогранник, по-моему. А, это многогранник. Итого у нас пока два, да, мы, получается, определили деформацию и замирание, да? Ну, я думаю, что деформация это будет какой-нибудь типа... ряда зеленого, то есть зеленый, ну, он не может же быть полностью посвящен деформации. Просто мне кажется, деформация это один из вариантов, ну вот, каких-то движений с явным изменением, так скажем. Есть движение с явным замиранием и движение с явным изменением. Ну, если приводили пример, да, что по ходу там, какого-то движения у нас там, бицепс, например, начинает выпирать. Это деформация, но при этом у нас мы можем и пальчиком помахать, и это тоже будет ну, какое-то небольшое движение с изменением. То есть, поэтому я тоже думаю, что зеленый. Но вот тут вопрос еще с желто-синей диагональю. Вот. Что у нас является, вот в напоминающем синтаксисе у нас здесь был адрес, адрес, с которым, к которому дальше привязывались вообще все остальные. Вот, адрес памяти. Что может быть такой какой-то ключевой координата? Да, вот какой-то сущностью любого. Вот мы сейчас обсуждали движение, то есть вот какое-то, да, там сустав, какой-то точка, рычаг, в общем, вот какое-то целое движение, вот, независимо уже от всех уточнений вот последующих, вот целое движение, оно как-то как оно может описываться. Ну, может, правда, нулевая координата, то есть. Относительно чего мы описываем движение? Ну, я думаю, что не одна. Вот какой-нибудь... Это называется система отсчета. Рычаг. В физике это система отсчета называется. Ну, в принципе, можно, наверное, да. Это сложное понятие. Оно же, по идее, разделяется на... На точку отсчета и оси координатные. Все верно. Систему координат. Система координат. А вектор. Может, просто одной системы координат мало. То есть, вот. Почему мало? Потому что желтый сектор, он же должен одно движение от другого отличать. Я так понимаю. Ну, разное, находящееся в желтых секторах. Да, это должно. Ну, но с другой стороны, эта структура, она общая для всех. Не, ну, мы можем систему координат взять, ну, принимать для каждого движения там, свою, в зависимости от нашего удобства, либо одинаковую для всех. То это вопросы исключительно выбора системы координат. Система координат как раз и будет, наверное, состоять из каких-то из трех, наверное, составляющих. Как и должно быть в желтом секторе. Ну, система отсчета, система координат, неважно, как называть. То есть это, если по механическому, это крепление рычага и степени свободы рычага? Ну, это очень частный случай, получается, с рычагом. А система координат слишком общий. Почему? имеется в виду, что мы эти системы координат будем различать, как там сферические, какие-нибудь цилиндрические. И вот как раз для описания разных движений, да, когда у нас что-то ходит ходуном вот так, значит, это движение в такой системе координат точно описывается. Да, если что-то ходит, вот как раз вращается по кругу туда-сюда, значит, это в другой системе координат лучше описывается. То есть речь идет не о универсальной системе координат, а о системе координат как таковой, но поскольку они есть разные, они характеризуют уже сразу степени свободы того движения, которое с ними связано. Вот такая мысль. Ну, можно, да. То есть типы систем координат. Потому что вот, скажем, вот эта штука, которая сейчас будет здесь вращаться на рисунке, да, она вращается. Цилиндрическая система координат лучше описывается. Где-то там сферическая или там полярная. Да, да. А вот та, которая ездит, она в такой системе. Тогда это, я просто к тому, что это тогда еще и характеризует, ну, как бы характер сочленения, да, и характер того движения, которое здесь имеется в виду. И, соответственно, вот эти, тогда получается, что действительно то общее, что есть у всех систем координат, оно вот здесь вот должно быть упомянуто в этих трех штуках, а вот в многогранниковом должно быть, как мы, собственно, с адресами, да, там потом описывали адресное пространство, то есть в многогранниковом то, что позволяет нам различать вот там цилиндрические, там от сферических, там полярных и так далее. Вот такая вот версия. Вот, так что, может быть, поступательность и вращательность, они будут учтены как раз в многогранниковых еще вот здесь. Ну, они, системы координат однозначно, конечно же, будут отсылать, а они не будут строго... Это все-таки система координат – это не само как таковое движение, да? А именно там система отсчета, в котором нам удобнее, это мат-модель, там пространство, грубо говоря, в котором нам удобнее рассматривать это движение. И тогда у нас получится, сейчас я хочу просто вспомнить, а как у нас было с образным синтаксисом. У нас же здесь тоже присутствовало, да? Мы вообще здесь о системе координат говорили в каком-то видео. Ну вот разве что когда о проецировании говорили. Пространство фигуры. Нет. Интересно. А, ну вообще, с другой стороны, в этом есть определенная логика, потому что система координат это, например, средство аналитической геометрии, да, которое устанавливает как раз соотношение между, получается, образным синтаксисом и речевым. Потому что оно позволяет некие формулы записать, которые ведут себя так же, как ведут себя некие формы образного синтаксиса. И почему бы не существовать точно так же связи с движением? То есть это как бы система координат реального пространства. Вот. Ну, может быть, даже вот мне степени свободы даже, может быть, больше нравится. То есть это же должно описать степени свободы движущегося элемента, чтобы движущий синтаксис, он не предписывал какому-то, значит, вот механизму, который не может попасть в эту степень свободы, да, чтобы он не предписывал этой степени, ну, движения в эту сторону. То есть у него должно... Степени свободы, да, хороший вариант. Может быть, это... Степень свободы – это независимый параметр, который может меняться. То есть сколько у системы степеней свободы, это как бы сколько у нее отдельных параметров, которые могут видоизменяться. Вот. В случае с там вот какими-то геометрическими движениями, если ты можешь там в трехмерном пространстве поступательно двигаться во всех направлениях, то значит у тебя там три степени свободы. Ну, это количественное какое-то ключ. Ну, степени свободы можно перечислить. Она, ну, можно посчитать. Нет, количество степеней свободы — это количественная величина, да, там сколько их. А так их можно перечислить, это качественное. А если, например, тело может везде двигаться и еще может температуру свою менять, то у нее 4 степени свободы. То есть это вообще из физики понятие. Но у нас здесь будут... А, у нас тогда будут здесь не все степени свободы, а у нас будут только пространственные какие-то, да? Ну, то есть, короче, надо как-то заузить. Но нам же не только количество важно, степени свободы. Нет, нам... Для описания движения. Нет, ни в коем случае. Нам важно еще их... Вот как раз, например, на поступательные и вращательные, как минимум, мы уже сказали, что надо их различать. Ну, да. Но на самом деле еще могут быть комбинации разных. То есть может быть несколько вращательных, несколько поступательных, там, и находящихся друг с другом в каком-то геометрическом отношении. Вот тут, кстати, все еще продолжается. Но это как в теоретической механике. Если мы берем например, возьмем механизмы, то у нас есть несколько видов опор, так называемых, в теормехе. Это шарнирные с одной степенью свободы, шарнирные с двумя степенями свободы и жесткое защемление. Их три вида. Может быть, пока назовем все-таки систему координат, когда будем уже описывать там ряды, клетки, уточним название, если. А, Дмитрий, повтори, пожалуйста, как это называется в теоретической механике? Степени свободы, ну, это степени свободы опор получается. Опора. Шарнирная с одной степенью свободы, шарнирная с двумя степенями свободы. И жесткое защемление. Сейчас я найду, скину для иллюстрации. В принципе, любую, можно просто взять, там задачка, написать в Яндексе, там задача по теоретической механике, там обязательно будет схема. Рукописи какие-то. Сейчас. Вот, например, схемка вот большая. Вот здесь вот нарисованы как раз вот шарнирные с одной степенью свободы. Жесткое защемление — это. Надо посмотреть дальше. Вот этот вот кружочек, вот эта вот поверхность, да? Да, это вот это схематические изображения в теормехе или там в сопромате, как раз вот степеней свободы каких-то там элементов. В принципе, вот в этих рукописях тоже везде есть вот эти вот треугольнички. То есть вот это как качели получается, что ли? Да, они вот эти вот части, они шарнирные, ну, опоры шарнирные. То есть вокруг них, если мы берем, отрезаем вот эту вот, ну, там одну из опор, то вокруг, ну, то вот эта палка будет вращаться вокруг второй опоры. А жесткое защемление, даже если мы отрежем одну из опор, то никакого вращения не будет. Так, а вот это вот справа, это на колесиках такая же штука, но на платформе, что ли? Не, вообще это одно и то же. не знаю, почему нарисовали по-разному. Это, видимо, для того, чтобы там он какой-то, ну, как бы отрезают эту опору, видимо. Рассматриваю два варианта задачи. Есть еще другая, просто одна палка такая, и, ну, опора в виде одной палки, и к заштрихованной части колесико шарнир, и к самой системе шарнир. Это вот с двумя степенями свободы. Сейчас я найду что-нибудь. А, ну вот, например, вот сейчас тут не видно мне. Например, там в самом начале были такие, типа, три треугольника. А, ну вот, по-моему, сейчас. А, ну вот на этой картинке видно. Вот с правой стороны, слева, видишь, слева треугольник, это с одной степенью свободы, а справа опора шарнирная с двумя степенями свободы. То есть, если освободить вот этот треугольник, то она может не только вращаться вокруг вот этой точки, а еще и как бы туда-сюда наклоняться. Ну, в смысле, туда-сюда двигаться поступательно. То есть, наклоняться относительно вот нижнего шарнира. Я все-таки плохо представляю, что именно это здесь обозначает, что. Не зашло. То есть это вот эта вот прямая линия обозначает некий стержень. Это да, стержень, система. Вот с левой стороны эти виды опор, виды степеней свободы, они обозначают, вот если мы правую опору отрежем полностью, то этот стержень у нас будет, он может только вращаться вокруг вот левой опоры. В горизонтальной плоскости. Да. Нет. Или в любой. Ну, она, вот эта картинка, она двухмерна. Получается в плоскости бумаги. А, ну допустим. А если мы отрежем левую опору, то у нас может вокруг правой опоры вращаться и двигаться еще и поступательно. То есть ездить вот так вот. Да, да. И это обозначает вот этими двумя точками. Да. Ну, это как бы получается тоже стержень, это логичное обозначение, это как бы стерженек такой с двумя шарнирами. Ну, естественно, он даст возможность не только вращаться вокруг вот верхней точки, а еще и вот этой самой верхней точки туда-сюда ездить. Ну, условно говоря, это я к чему? Это на самом деле детали, но имеется в виду, что вот существуют такие понятия в тюрмехе и в сопромате, как степени свободы как какой-то системы или там узлов системы. Ну, в общем, что-то мы такое нащупали, и, скорее всего, действительно основа. Так. Для того, чтобы с этого начать, да? Так, потом, значит, вот какое-то дополнительное запирание этих некоторых степеней свободы, некоторых из узлов системы и какие-то средства для этого запирания. Либо пам-пам-пам-пам. Как это сказать-то? Ну вот мы же должны где-то. А, или может быть тогда в синем, то есть. А в синем, например, установить вот это вот эти вот взаимосвязи, кто на ком находится. Вот. Мы же должны где-то тогда описать, какие у нас. Ну да. Какая у нас иерархия, кто на ком находится и кто вместе с кем движется. Вот. Ну да, это логично поместить именно в синий сектор. Или наоборот. Или логичнее в фиолетовом секторе описать, кто на ком находится и поэтому кто с кем движется. а потом уже всякое там запирание, отпирание написать в силе. А вот все-таки извернуться, если немножко назад, если мы кулак все-таки рассматриваем как поступательное движение, то точно так же мы должны рассматривать как поступательное движение, движение поезда, движение человека. То есть в пространстве, не связанное с другими людьми, однозначно. Потому что, да, движение поезда обеспечивается вращательным движением колес, но факт, что двигается поезд поступательно. Точно так же и кулак обеспечивается движением, вращательным движением суставов. Ну, там, пусть я неправильно выразилась, все поняли, о чем речь. Вот. И, соответственно, человек, просто перейдя из одной точки комнаты в другую, это не обряд. Это просто его движение в пространстве. Ну, если изолировано, да, от всего остального, то да. Ну, а что значит изолировано или не изолировано? Изолировано от его ролей или там других людей. Ну, все верно. Я согласен. Я пошла там на кухню налить себе чай. Ни с кем чай я этот не пью. Вот сама себе. Это что, обряд? Или это просто вот мое движение из одной комнаты в другую? Это просто движение? Ну, это... Мне кажется, движение. Нет, движение там точно есть. Вопрос как бы само перемещение. Ох. Ну да, вот это перемещение, я считаю, если кулак мы рассматриваем, то а мы как рассматриваем ты... и поезд. Виктор, а как вот ты рассматривал, я просто что-то это как данность принял, но вопрос-то хороший, как ты рассматривал это именно перемещение, там, координаты там, человека или там, объекта в пространстве? В какую таблицу это? Не, просто перемещение кулака здесь относительно целого человека, это его движение, он дернул кулаком, а перемещение поезда имеется в виду, что это перемещение целикового поезда, поезд не является частью. Я понял. То есть я вот я поэтому не возражал против примера. Поезд сейчас транспортной системы, допустим. Не-не-не, поезд как тело, он отдельный. Ну, потому не, что. Вот как тело, хорошо, давайте сравнивать не поезд, а человека и его кулак. Вот движение кулаком это движение части человека. Поэтому это движение. А когда перемещается весь человек, то это результат его движений, и как бы поэтому это само не движение. Я так вот на этих позициях. Ну, кулак тоже можно рассмотреть как результат движения. И ну, более да, того, да. Он является, конечно, он является тоже результатом движения, но при этом он не является. Мы рассматриваем как движущую систему человека целиком, и поэтому относительно человека движение кулаком это тоже частное движение этого человека кулаком. Ну а вдруг мне захотелось рассмотреть движение кулака, а не относительно человека. Ну или да, или, например, движение человека целиком. Хотели рассмотреть, допустим. То есть мы можем детализировать его. В принципе, у нас наклон это, ну, или там перемещение, грубо говоря, там пальца какого-то в результате каких-то разных движений. Это тоже результат разных движений. Но мы можем рассматривать их так или иначе. Вопрос, ну, то есть вопрос можно вообще просто поставить. Вот человек там перешел один в пустой комнате, захотелось, он думает, я не знаю, там, ну просто переместился. Это что? Это сразу обряд? Или это ну, все-таки это просто движение? Я сейчас придерживаюсь точки зрения, что это будет вырожденный обряд, то есть одинокий обряд. Ну, я не знаю ответа на это. Ну, мне кажется, что так. Ну, понятно. В принципе, вопрос пока еще открытый. То есть есть два варианта, два мнения. Движение целиком мы вроде как хотели называть перемещение. Ну, да, перемещение. Вот поэтому как бы вот движение кулаком для меня именно движение кулаком. А для меня это перемещение кулака. Ну, с физической точки зрения, это, конечно, и перемещение кулака тоже, но с физической. Вот. А с точки зрения вот. Слушай, ну движение кулаком уж точно обрядом может быть. Еще раз, под обрядом группового действия отдельных друг от друга, групповых и взаимодействующих каких-то штук. Ну, а если ты стенку на стенку? Ну, вот стенка на стенку. Не, вот. Смотри, получается, стенка на стенку. Если мы, например, кулаком бьем человека... Да, вот здесь это как описывается? Это описывается, что в обряде, да, стенка на стенку, вот они выстроились, значит, между этими группами юнитов есть какое-то, значит, различие, да, они там друг против друга, и эти юниты выполняют, там, они же начинают друга обслуживать, да, если говорить терминами теории массового обслуживания, значит, они, юниты одной группы являются заявками для, значит, обслуживающих систем другой группы и наоборот, а другая группа воспринимает этих как заявки на обслуживание. И, значит, начинают друг друга обслуживать. Так вот, обслуживают они друг друга посредством движений. То есть у каждого юнита есть способность... Ну вот тут вот пока не очень улавливаемая моя разница. Движение кулаков и движение ног навстречу друг другу. Это и то, и другое движение. То есть они посредством этого они друг друга обслуживают. То есть с точки зрения обряда... Ну, что движение тел, поступательное движение тел навстречу друг другу и движение кулаков навстречу друг другу, не очень понятная разница. В данном обряде стенка на стенку. Ну, мне кажется, что вот это вот перемещение, перемещение целого тела, это, ну, его в некотором смысле нет, потому что это, еще раз говорю, результат движения ногами. То есть это... А кулак – это результат движения двух суставов. Да, точно так же. Вот вопрос, ну, если то движение есть, кулака... Короче, когда человек перемещается, это не... нет такого, ну, как бы, знака движущего синтаксиса, что я сейчас перемещусь вперед. Есть знак, давайте ноги отталкивайте меня там туда. Смотри. Вот. Смотри. А перемещение – это то, что мы видим издали. Мы видим как результат. Когда мы абстрагируемся от того, как там человек движется, мы видим, ага, он стоял здесь, переместился на метр сюда. И это как бы чисто физическое описание того, что произошло с физической системой. Смотри, Виктор, вот если расшифровывать вот ваш диалог сейчас с Ирой, то мы, например, Ира задает правильный вопрос, и ты, в принципе, с этим согласен, что, например, перемещение там, тела человека как такового поступательного пространства его нет, это результат сложения там, каких-то движений его частей. То же самое, в общем-то, с кулаком. То есть движения отдельно кулака как такового нет. Это результат сложения там, движений, там, вращательного движения плеча, вращательно-поступательного движения этого, у нас там шва вращается. Предплечье, не, там складывается и получается относительно земли поступательного движения предплечья, ну и там какого-то замкнутого, ну как это, замершего положения пальцев, да? Ну это вот как раз та самая составляющая, когда они могут двигаться, но они замерли в нужном положении. В результате мы получаем вот такую сумму движений. Но если мы будем, например, раскладывать эту логику до конца, то у нас тогда взаимного подчинения не бывает. То есть любое взаимное подчинение – это, по сути дела, ну, сумма вот мелких этих, всех этих мелких движений. Взаимное подчинение, оно посредством крепления вот этих вот... А зачем оно нужно, если мы не рассматриваем отдельно там большого, ну, какого-то большого движения? Мы все равно большого, сумму самых мелких движений. У большого движения-то нету вот этого общего крепления. В отличие от движения кулаком. Большое движение, оно просто наблюдается посредством вот там ног, которые крепятся к тазу. Не, я не про то. Я имею в виду, например, мы в итоге у нас отмирает необходимость вот в взаимном подчинении, там, крепления одного к другому, во взаимном подчинении движений. Потому что мы все равно каждое движение, даже самое большое, рассматриваем как результат самых мелких. То есть у нас там. Нет, почему? Вот есть движение рукой, есть движение пальцами. То есть движение пальцами подчинено движению рукой, потому что пальцы закреплены на руке. И движение рукой никак не складывается с движением пальцами. Вот никаким образом. Нет, у нас движение пальцами складывается из движения рукой и движения непосредственно пальцами. То есть у нас, вот, например, мы в пространстве там хватаем какую-то вещь. Вот у нас это движение складывается из движения рукой и движения пальцами. Все, точка. Взаимоподчинение тут не нужно. Это даже не движение пальцами складывается из движения рукой и пальцами, это просто некий жест, там, хватательный, допустим, складывается. А так мы точно так же пальцами можем без движения шевелить. Либо, условно говоря, если у нас пальцы находятся уже в нужном месте, то у нас это хватательное движение складывается только из движений пальцами. И все. У нас, получается, отпадает необходимость в этой... взаимной зависимости. Если мы не рассматриваем какие-то большие движения. Я готов, поскольку я так понимаю, что для вот этого разрешения противоречия лучше отказаться да, от такого соподчинения, я готов тогда допустить, что... Короче, я скорее готов отказаться от соподчинения, чем от... Ну, я просто не могу представить... Чем признать большое движение. Чем признать большое движение, да-да-да. Вот. Ну, я согласен, просто тут либо одно, либо другое. Может быть, вот я еще пока все-таки не убежден до конца, но может быть нам какое-то соподчинение все-таки когда-то понадобится, но вот пока что я не могу найти. Если мы рассматриваем движение именно как сумму самых мелких движений, то, наверное, нам все-таки вот это соподчинение уже будет не нужно. Все-таки. Мы уже по времени 2 часа 20 минут совещаемся. И я в заключение хочу сказать, что зафиксировать мысль да, на записи, на будущее, что, мне кажется, может быть действительно довольно перспективным сравнение движения с вспоминающим синтаксисом. Вот. Потому что, например, эти суммирования, о которых сейчас говорилось, да, они как раз на... Вот так же, как база данных увязывает между собой адреса, да, вот, точно так же, как раз-таки движения, у которых есть свои вот эти степени свободы разные, они должны быть как-то увязаны между собой, чтобы вот просуммировать как бы движение, да? И вот это может в синем секторе вполне для этого средства существовать, точно так же, как базы данных являются средствами для того, чтобы увязывать между собой адреса отдельные. Вот, и вот это вся... направление, этот ход мысли, именно проводить параллели с напоминающим синтаксисом может нам помочь в дальнейшем раскручивании. Вот. Ну, то есть, собственно, мы нашли вот как бы идею для желтого сектора, и дальше от нее идя, можно в этом разбираться. Вот. Ну, мы... Скажем так, нельзя сказать, чтобы мы сектора прям назвали, пока что, вот. Но материал мы точно для этого набрали, и некоторые подходы для того, чтобы это решить, тоже нашли. Подступились, да. Вот. За что всем большое спасибо. Ну, собственно, к движущему сектору, да, впервые подступились. Еще одним белым пятном становится меньше. Ну что, в принципе... Да, ну я по документу ничего не откладываю, в общем, просто будет, ну, короче, до среды. И, ну, я постараюсь. Сделать, короче, не то, что я должен был к воскресенью сделать, а больше. В общем, начинается аврал, потому что, в общем-то, уже как бы все, уже надо готовый текст, уже не последняя неделя. Вот. А пока все здесь, может быть, что касается сервиса, у нас же уже делал Дмитрий конспект. Нет, мы в этом конспекте делали еще одно обсуждение, и там много чего нового было. И вот я тоже хотела законспектировать. Поэтому его сначала давайте слушаем, а потом уже... Найти его еще. Есть, я могу выложить. Ребята, вы укладывали. Кстати, кстати, насчет выложить, Виктор, там выложи мне следующую порцию, пожалуйста, я скачал. Хорошо. Выложить запись последнюю про интернет-сервис обсуждения. Ну давай, Виктор, если тебе не сложно. Просто я надо будет просмотреть тогда чат. Если я в чате выкладывалась, то я найду. Да, наверное, проще, если у Виктора все под рукой, проще выложить. Будет быстрее просто. Ну да. Ну еще дополнительный повод задуматься нам по поводу это. Поддержать мне вот этого архива записей, чтобы как-то упростить поиск, что ли. Вот как раз об этом сейчас я, Виктор, прошу, мы сейчас проводим эту работу. Виктор мне скидывает все архивы, я их буду структурировать и поддерживать. Мы начали с истории. Вот, дойдем и до современности. Ну, вообще у меня они неплохо лежат. Структурированная, да, то есть, да, согласен полностью. Не, подожди. Ну, как раз таки вот со съездами там есть вопросы, потому что, ну, такого какого-то каталога тем всех, да, на самом деле в одном месте нету. Там нет. Да. У меня есть мысль на эту тему, так сказать, своя, я ее еще пока думаю. В общем, ну, поскольку нужно будет все равно там наш московский архив там, поддерживать. Я там это дело все приведу там в порядок, каким мне видится, а там дальше уж будем смотреть. То есть вот классификационные совещания, они у меня разложены четко, да. Неклассификационные совещания валяются в разных, ну они как бы где-то поблизости, но их можно привести к какому-то более... То есть еще как бы остальные темы совещаний, потому что у нас там разные были, они лежат рядом, но вот там какого-то нету ясного структурирования. Вот. Ну, еще есть отдельный блок, вот циклонавтический, который я тоже откладывал, и, в общем, почти, по-моему, я его завершил отбирать. То есть это все совещания, откуда можно вырезать какие-то выступления Алексея полезные. Вот. Ну ладно. Давайте тогда прощаться. Тогда до понедельника. Ну, ориентировочно, да. Ну, в общем, там же как, если по базам данных не будет еще материала, то мы можем просто вот сегодняшнюю продолжить работу. Запросто. Ну, или потратить это же время, но надо только долгов. Просто такой смысл совещаться, просто чтобы заполнить свободное время. На мой взгляд, если накопилось действительно работа, так лучше эти 2 часа поработать. В смысле заполнить свободное время? Ну вот, мы договорились сегодня, допустим, обсудить документ, да? Ты сказал, что вот так нет документа, да? Хорошо, хорошо. Почему мы не решили просто два часа, заняться делами, которые там висят, хвосты какие-то, вместо того, чтобы придумывать, высасывать из пальца там новую тему, которую надо обсудить? Да, я не говорю, что то, что мы сегодня обсуждали, это полезно совершенно, но я к тому, что такой вариант использования времени тоже имеет смысл, на мой взгляд. Я просто не хотел из-за своих там этих самых штук отнимать понедельничное совещание, но если перенести документ на завтра понедельник вечером, то и хорошо, я тогда к завтрашнему понедельнику уже сделаю. Можно и так. Давайте ближе к завтрашнему дню определимся. Как бы будем держать в уме, что планировали. Давайте. Ну да, где-то в 9, да, в соответствии с пожеланиями Дмитрия. Желательно, да. Ну, хорошо. Ну все, тогда прощаемся. Пока. Да, пока. До встречи, товарищи.